Глава 25. Дизайнер ресторана, по-видимому, был вдохновлен старой Европой. Элегантный каменный зал с небрежными кирпичными стенами, множество цветов и теплого света. На мой взгляд, тут очень уютно. Поприветствовав, официант провожает нас к единственному свободному столику. Наиль отодвигает для меня стул и садится напротив. Пару минут. Обращается к официанту после того, как на столе перед нами меню появляется. Молодой человек с улыбкой кивает. «Как скажете, Наиль Ильдарович?» С любопытством смотрю на Гимаева. Выходит, он умеет вести себя приветливо с окружающими. Манера общения с людьми из сферы услуг всегда говорит о многом. Некоторые ведут себя так, что предпочитаешь невидимым для них оставаться. Пока он с безучастным видом перелистывает страницы меню, я его внимательно рассматриваю. Для меня навсегда останется загадкой, почему красивые мужчины такие скотинушки. Я понимаю, что, будучи избалованным женским вниманием, ты невольно начинаешь прощупывать грани дозволенного, особенно если ресурс позволяет. Но ведь можно не забывать о человечности. Как ты смотришь на мини-чебуреки с крабом? Они тут хороши. Или зеленый салат с козьим сыром и медовой заправкой. Наиль поднимает взгляд на меня. А может быть, говяжьи щечки по-бургундски длительного томления в соусе на основе красного вина? Вид у него такой, будто речь совсем не о еде идет. Давай на твой выбор. Разрываю зрительный контакт и откладываю в сторону меню. Мы с тобой поговорить собирались. Одно другому не мешает. Пока Наиль делает заказ, я зал взглядом окидываю. Посетители преимущественно мужчины, все очень приличного вида, хорошие деловые костюмы, дорогие часы. Сидят парами или по несколько человек. Подозреваю, что заведение пользуется спросом при проведении неформальных переговоров. Валентин Федорович, к примеру, очень любит обсуждать детали сделок на поле для гольфа. В офисе, как он утверждает, продуктивность не та. Адена окликает меня неожиданно мягко. Переключаю внимание на своего спутника. «Все? Ты готов поделиться со мною своими тайнами?» С трудом удается смешок подавить. «Мне все еще дурно, но я беру себя в руки. Нужно что-то делать, что-то менять, потому что таким темпом мне до нервного срыва недалеко». Гимаев медлит с ответом. Его брови сдвигаются к переносице. Карие глаза сужаются. «Пытаешься момент накалить? Усилить тревожное ожидание? Так оно уже почти на пределе!» Немного назад подаюсь, упираясь в мягкую спинку стула. «Да...» — тянет немного задумчиво. «Знаешь, я бы предпочел, чтобы ты оказалась алчной особой. Тогда бы наверняка у нас с тобой разговор проще сложился». «Ты хочешь мой развод обсудить? Так мне твоя помощь уже не нужна. Я не горела желанием его впутывать и раньше, до того, как узнала о всеобъемлющей лжи, теперь и подавно». «Спасибо, как-нибудь справлюсь». «Тот адвокат, с которым ты связывалась, работает на меня, так что...» Слегка наклонив голову, он пожимает плечами. «Я думаю, тебе все же стоит меня выслушать». «Адена, дыши!» Чтобы хоть как-то справиться, с подкатившей волной раздражения тянусь к бокалу с водой, который только что принес официант. Взяв его в руки, испытываю дикое желание выплеснуть все содержимое в лицо этого бесчувственного циника. «У вас забава такая? Осадить человека всеми доступными способами и посмотреть, как он себя будет вести? Нравится чувствовать себя небожителями?» Грустный сарказм отчетливо в интонации слышен. Я так сильно устала от всех этих игр, что трудно дышать. Каждому от меня что-то нужно, а у меня нет сил и желания даже уточнять, что и зачем. «Я хочу тебе помочь». Подается вперед. «Ты хочешь с ним развестись. Так?» Я молчу, потому что ответ очевиден, и Наиль продолжает. «Одной сегодняшней сцены достаточно для того, чтобы понять, твой муж просто так не подпишет бракоразводные документы, и ты это понимаешь прекрасно. Насколько я понял, тебе нужно быть птичкой свободной, иначе не сможешь упорхнуть в жаркие дали. Слабо представляю, как ты, будучи замужем, сможешь находиться в Катаре без мужа. Если я не буду судиться за имущество, Наиль ладонь приподнимает, давая мне знак «Остановись». Насколько я помню, в разговоре со мной ты вскользь уже говорила, что не собираешься выходить из брака с гордо поднятой головой и пустыми карманами. В его глазах виден лукавый блеск. Чем дальше, тем яснее, для чего нужно было это представление с якобы простым парнем, обычным водителем Наилем. Компаньону деда своего мужа я бы ничего не рассказывала, а тебе такой вариант не подходит. Так обидно и неприятно, просто кошмар. Совершенно точно этот мир мне чужой. Трясти начинает все сильнее, не могу больше. Понимаю, что еще немного, и держать лицо не получится. Не то чтобы мы с ним успели начать близко общаться. Но все же обман с его стороны присутствует. Зная я правду, ни о каких переписках речи бы не шло. Давай ближе к сути. Да куда уже ближе? Ты думаешь, что если у тебя претензий не будет, Апрельский тебя отпустит? Я сомневаюсь. Вернее, не так. Я уверен, что он задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы ваш бракоразводный процесс затянулся, а за это время ты потеряешь возможность трудоустроиться в желаемое место. Да и вообще я заметил, что ты очень резко худеешь, буквально на глазах. Очень тронута твоей внимательностью. Ехидно отвечаю. Захлебываюсь в противоречивых эмоциях, их очень много. Не вывожу. Хоть в голос кричи, только разве это поможет? Понимаю прекрасно, что он прав. Миша один из тех людей, кто в первую очередь о своем эго печется. Самый обычный эгоист. Я ему буду нужна хотя бы для того, чтобы показать, кто тут решает все. Обозначить свою главенствующую роль. И пусть он через месяц опять загуляет, но здесь и сейчас будет до критической кровопотери доказывать, что все осознал, и его обязательно необходимо простить. Кручу браслет на своем запястье. Украшений я с собой забрала столько, что простой девочке Адене, выросшей в обычном городке, где у большинства жителей месячная зарплата немногим больше, чем ужин на четверых в этом ресторане, денег с их продажи на много лет вперед бы хватило. Однако с Мишей станется придумать какую-нибудь хрень. Боюсь, что потом не отмоюсь. Можешь поязвить, я не против. Понимаю причину твоей неприязни. Не хотел тебя обижать. Мне нужно было узнать, что ты за человек. Многие девушки только кричат о разводе. Подарочки для себя выпрашивают таким образом. Давай ты не будешь меня посвящать в свой личный опыт. Неинтересно. Уверена, что его в прошлом обидела какая-то особа. В мужчинах подобное всегда чувствуется. Пытаются навешать на всех окружающих девушек ярлыки. Договорились. Сверкнув глазами, приподнимает уголок рта. «Итак, будь добра, не перебивай меня. Твое декольте и без того мешает мне сосредоточиться». Моргаю несколько раз. «Год назад муж ввел тебя в состав учредителей своей фирмы. Было дело». Наиль наблюдает за тем, какое впечатление произвели на меня его слова. «Ну, раз ты знаешь об этом, значит, было. Делаю глоток воды». Но по части его бизнеса я тебе точно не помощник. Не знаю ровным счетом ничего. Числюсь в штате переводчиком. Функции свои выполняла всего пару раз. Это было давно, и рассказывать тебе о переговорах с голландцами я не стану. Мне не надо. Я все могу узнать без тебя. Вопрос скорее в том, чтобы ты мне не мешала. Вдруг тебе станет муженька жалко. Было и чувство проснуться. И ты простишь и понесешься к нему на шею запрыгивать. Вот тут могу сказать, у тебя и начнутся проблемы. А в остальном он самоуверенно фыркает, дескать, опасности для себя не видит. Тебе нужна его фирма так сильно, что ты готов мне помочь с разводом? Не угадала. Толку от его компании мне нет никакого. Хоть завтра могу таких десяток создать. Дело немного в другом. Я хочу, чтобы у него ее не было. Уверенность в себе служит отличную службу любому. Наиль — не исключение. В который раз убеждаюсь, важны не слова, а их подача. Расслабленная поза, спокойный, размеренный тон всем своим видом дает мне понять, что он без меня и так отлично справится. Зато мне без него туго придется. Хочу уточнить, что такого ужасного ему сделал мой муж, но приходится отвлечься на телефонный звонок. Алиса. Вот это действительно удивительно. С того дня, как я застала ее в нашей с мужем спальне, мы не разговаривали. Сбрасываю вызов, но телефон обратно в сумочку не убираю. Кладу его на край стола экраном вниз. Пристально смотрю на него. Что могло случиться? Вины за собой моя сестренка явно не чувствует. Я скорее поверю в то, что все реки пересохли, чем в то, что она извиниться решила. Да и нужны мне ее извинения. Что-то случилось. Будничным тоном интересуется Гимаев. Надеюсь, что нет. Тогда у меня к тебе будет один вопрос. Ответишь, и мы сможем к ужину приступить. Он замолкает. Смотрю на него, давая понять, что готово. Ты подписывала что-либо при оформлении документов? Меня интересуют живые подписи. Качаю головой, пытаясь вспомнить, что тогда вообще происходило. Муж не вдавался в подробности, зачем ему вообще это нужно было. Нет. Его юрист оформлял для меня электронно-цифровую подпись, и ее у меня нет, как ты можешь догадаться. Наиль, довольный ответом, кивает. Отлично. Я не хочу быть замешанной в ваших грязных делах. Смотрю на него возмущенно. Кристально чистый выйдешь из брака, заверяет. В его глазах снова видны зеленоватые молнии. Официант появляется через минуту. Расставляет перед нами тарелки. На их содержимое я не успеваю внимания обратить, потому что телефон снова вибрирует. Нескончаемое количество раз. Теперь Алиса решает меня завалить сообщениями. Доля секунды уходит на то, чтобы снять отпечатком пальца блокировку, но за это время успевает прийти с десяток уведомлений. Первым мне в глаза бросается ее «Мне страшно». В мозгу проносится мощный импульс, сигнализирующий об опасности. Напрягаюсь невольно, представляя, во что она еще могла вляпаться. Мама сознание потеряла. Она не дышит. Скорой так долго нет. А Дэна, я не знаю, что делать.